Глава 10. Вечер в музее. Намеченная встреча чуть не сорвалась, потому что родители вновь насели на ребят с требованием проводить хоть немного времени дома. Бабушка вступалась за Розу. «Да у нее надежные друзья есть, хорошие детки. Пока нет настоящих забот в жизни, почему бы не погулять? Потом серьезная учеба начнется, колледжи да университеты, работа, семья». Внучка с удивлением посмотрела на нее. Неужели бабушка жалеет о каких-то упущенных возможностях? А дедушка нехотя отпустил Розу, хоть и кряхтел недовольно все время, пока она искала в прихожей туфли с сиреневыми пряжками. Мама Виолы, поворчав, все же решила, что дочери после вчерашних новостей не помешает проветриться. Люк просто-напросто сбежал, потому что мама заперлась в спальне, чтобы поговорить с сестрой, и отказывалась выходить целый час. Едва она высунула нос наружу, мальчик был таков. Сложнее пришлось Артуру. Ему пришлось объяснять родителям, почему они с друзьями собираются в гараже. «В саду такие удобные стульчики. Ну да, прохладно. Но почему тогда не дома? Комната же есть», — удивлялась миссис Ли. «Так интереснее», — пожал плечами Артур, ругая себя мысленно за то, что не придумал какую-то более-менее весомую причину. «Вкусняшки будете?» — подмигнул мальчику отец. «Мы крабовых чипсов купили с запасом». «Отлично!» Артур метнулся на кухню, а потом резво выскочил на улицу, пока мама не остановила. Теперь дело за мистером Ли. Все упреки и сомнения жена вывалит на него. Но ему не привыкать. Сам выбирал, так что пусть не жалуется. Такого рода сомнительными доводами Артур успокоил чувство вины, что кольнуло сердце, и вышел на тротуар, чтобы встретить друзей, которые написали, что будут через минуту. Гаражная дверь не была заперта на ключ. Артур поднатужился, чтобы подтолкнуть рольставню вверх, и жестом пригласил Люка, Розу и Виолу внутрь. «Чем богаты, как говорится, гараж и чипсы. Но однажды у нас будет свое логово, как у суперзлодеев, с крутой мебелью и разной техникой. Ну, в том смысле, что такое же место, а не то, что мы будем делать что-то плохое». Артур сунул в руку Розе маленький предмет. Она нащупала свою брошку и улыбнулась. «Вкусно пахнет», — внезапно сказала Виола, а потом слегка смутилась. «Ну, нравится мне запах резины». В углу на специальной стойке высились запасные шины. Артур и Люк сняли их по одной и поставили в кружок, чтобы было куда сесть. Места, конечно, было мало. От переднего бампера автомобиля родителей до стены гаража всего пара метров. На полках стояли бутыли с техническими жидкостями, ящики с инструментами, а в другом углу были сложены штабелями коробки. Роза узнала их. «Это те с чердака?» «Ага», — подтвердил Артур. «Мама нашла какую-то благотворительную организацию. Отвезет на выходных. Ну что, садитесь». Ребята неуклюже устроились на шинах. Каждый взял из кучи посередине пачку чипсов, распаковал с шуршанием. Помолчали. Первой заговорила Виола. «Они должны думать, что мы идиоты, что нам повезло в прошлые разы. Только так мы сможем заманить Кирка в ловушку. Если он решит, что мы безмозглые дети, готовые отдать ему драгоценность взамен на пустые обещания, то расслабится». «Согласна», — кивнула Роза. «Притворимся тупыми, а еще напуганными. Как будто мы уже сдались. Скажем что-то вроде того, что только не трогайте родителей, а на Эмиля и его отца нам все равно». «Коварно», — усмехнулся Люк, футболка которого уже была усыпана крошками чипсов. «Нам нужно дать понять, что око змеи у нас», — сказал Артур, «и что о нем не знает никто из взрослых. Но если мы боимся, то почему не отдали Жоду, то есть родителям?» «Потому что они не воспринимают нас всерьез, что не очень далеко от истины», — ответила Роза. «Мы будто бы просили их прекратить помогать Робертсам и сами давно перестали. Кстати, Нам теперь на руку, что мы Эмили не видели пару дней. Выглядит так, будто мы поссорились». «Все-таки я сомневаюсь». «Ну, получилось у нас найти Кирка», — предположила Виола. «А потом что? Он подставляться не будет. А полиция ради нас засаду устраивать точно не станет. Нам нужно доказать Кирку, что он в полной безопасности, а самим записать его признание». «Я пока вижу только один выход», — пожал плечами Люк. «Встреча будет там, где скажет Кирк». Роза прикусила губу, задумчиво глядя на друзей. «У меня еще мысль. Чтобы повысить шансы, я должна пойти одна. Ну, будто бы, что я одна против всех решила это сделать. А еще я выкраду око змеи у Виолы, чтобы убедить их. Сначала я буду их упрашивать. Скажу, чтобы перестали портить жизнь моим родителям на работе. И предложу, вот, мол, могу принести такое ценное. И еще притворюсь, что я не знаю истинную стоимость. Виола же гуглила, сколько там жода это стоит». «Много», — ответил Артур. «Даже жалко рисковать такой штукой». «А мы сможем камеру спрятать?» — засомневался Люк. «Надо же, чтобы она и звук писала хорошо. И Розе еще надо будет разговорить этого Кирка». «Не слишком рискованно одной идти». Виола убрала с блестящих распущенных волос подруги крошку чипсов. «Одна она точно не пойдет», — горячо сказал Артур. «Мы спрячемся неподалеку. Зависит от того, где пройдет встреча. Сначала нужно подготовить технику. Кто у нас в этом шарит?» «Эмиль», — ответила Роза. «Думаю, он будет не против помочь, хоть пока и проводит почти все время рядом с отцом». «А еще попросим его найти контакты Остина. Лучше личный номер, чтобы он не боялся общаться. Артур, напишешь Эмилю?» «Ага». Друг согласился, убрал в сторону чипсы и достал из кармана джинсов смартфон. «Пишу. А что писать-то?» Под диктовку друзей Артур набрал сообщение. Эмиль ответил на удивление быстро. Прислал голосовое. «У меня есть в запасах камера, но у нее глазок заметный. Нужно замаскировать. А еще Wi-Fi-сигнал нужен хороший, чтобы запись в облако шла. Она и так запишет. Если что, выкачать можно будет. Но лучше сразу. Заберите камеру вечером, я буду дома часов 8. Дольше в больнице оставаться не разрешают. Я все отдам и покажу». Аудио закончилось, и друзья помолчали. Пока у их родителей были всего лишь неприятности на работе, а вот отец Эмиля сильно пострадал. И неизвестно, что будет, когда его выпишут. «Мы должны это сделать», — твердо сказала Роза, первой нарушив тишину. «А насчет камеры есть идея. Если размер подойдет, у моего брелока брошки вывалилась серединка. Если поместится, можно поставить туда». «Но глазок все равно будет видно», — возразила Виола. «Значит, прикроем стекляшкой или пластиком», — ответила ей подруга. «А еще я надену свой самый пестрый наряд, чтобы везде были оборки и бантики, и брошка не выделялась. Мне сейчас нужно понять, что должен сказать Кирк, чтобы это помогло делу». «Признаться, что он шантажировал мистера Робертса. И сказать, для кого и чего он те ящики украл. Да даже просто тот факт, что он знает про то, где ящики лежали, уже говорит о его причастности. Но, Роза, как ты умудришься его разговорить?» Артур явно не до конца верил в реальность их плана. «Буду импровизировать». «И тебе не страшно?» — спросил Люк, глядя на подругу. «Страшно», — призналась Роза. «Очень. Но оставить все как есть еще хуже. Не попытаться все исправить, а потом всю жизнь провести с чувством вины? Начну со звонка Остину». Телефон Артура пиликнул. Он показал экран. «Ты экстрасенс, Роза. Эмиль как раз прислал номер». Девочка побледнела. Медленно проговаривая цифры, она внесла контакт помощника Робертса в список контактов. А потом, не давая себе долго думать, нажала на зеленую иконку с трубкой. Остальные замолкли в ужасе. «Алло?» Низкий мужской голос был слышен даже через внутренний динамик. «Здравствуйте!» — тонким голосом сказала Роза. «Я хочу попросить вас передать... Мне нужен Кирк!» «Какой еще Кирк?» Тон Остина сразу стал ледяным. «У меня есть драгоценность. Точнее, будет. Ярл подарил моей подруге око змеи. Очень дорогая вещь. А у мамы с папой проблемы на работе. Бабушка плачет, а я спать не могу». Девочка натурально всхлипнула. «Директор вас что-то натворил? Мы думали, будет интересно, стали расследовать. А теперь вот. Если я отдам вам ту штуку, вы отстанете от моих родителей? Ну, пожалуйста!» «Что за бред? О чем ты, девочка? Не звони сюда больше!» В трубке раздались гудки. Роза растерянно посмотрела на друзей. Через минуту на телефон девочки пришел вызов со скрытого номера. Роза нажала на зеленую иконку. «Задний вход музея в 11 вечера. Приходи одна. Если с тобой кто-то будет, я всех собак на тебя спущу, ясно?» «Да», — пискнула Роза. «Только я боюсь собак». «Это фигуральное выражение, дурочка. Мы можем довести твоих родителей до куда более серьезных проблем. Вся информация вечером». И звонок сбросился. «Как я сбегу из дома так поздно?» — растерянно спросила Роза у друзей. Виола подумала пару секунд. «Ночевать ко мне придешь, типа. Ну и пойдем вместе, конечно». «Тебе нельзя там показываться», — возразила Роза. «Я же у тебя это око украсть должна». «Это правда. Лучше, чтобы всем казалось, что мы в ссоре, как с Эмилем или вроде того», — сказал Артур. «Это успеем обсудить. Сейчас надо девочкам договориться со старшими Розы. А мы исходим к Эмилю?» Последний Люк спросил у Артура, а тот кивнул. На то мы порешили. Мальчики забрали у Розы брелок и отправились за техникой. Над вечерней трясиной повисла пелена дождя. И листья вездесущей мышиной ягоды покрылись мелкими каплями, среди которых сверкали ярко-синие плоды. Брусчатка в центре стала блестящей, и люди, выходя с работы, торопливо распахивали зонтики. В этом городе, особенно в межсезонье, без зонта или дождевика выходить из дома было не принято. Утром или вечером всегда был риск вымокнуть. Артур и Люк уместились под клетчатым зонтом мистера Ли. Идти так было не очень удобно, но второй, большой, отдали девочкам. Они тихо разошлись в разные стороны, чтобы поскорее решить все вопросы. К Эмилю в квартиру заходить не стали. Мальчик вынес им коробку в подъезд. Объяснил, где какие провода, как заряжать и как настроить передачу данных на облако. «Как там у вас?» — неопределенно спросил Люк перед тем, как уйти. «Более-менее», — пожал плечами Эмиль. «Разрешают кормить его домашним. Мама уже забыла, где у нее ноутбук лежит. Готовит все время. Потом ищет в цветочной лавке какие-то ирисы, которые папа любит. Ему нервничать нельзя, переживать. Если получится, мы потом уедем. Но пока еще ничего не известно». Друзья неловко замолкли. Ведь вопрос о том, грозит ли мистеру Робертсу тюремный срок, висел в воздухе. Они поблагодарили Эмиля и отправились снова к Артуру, чтобы разобраться с камерой. А Виола тем временем уговаривала дедушку Розы. «Я эту домашку без нее ни за что не сделаю. И мой дом рядом, вон окна видны. Ну, пожалуйста!» Бабушка тихонько качала головой. Она устала быть рефери во взаимоотношениях мужа и внучки. У обоих были сильные характеры, и в спорные моменты никто не хотел уступать. Тогда Роза пошла на запрещенный прием. Она сложила руки на груди, замолчала и поджала губы. Именно так поступала дедушкина мама, на которую девочка была очень похожа и которую боялась вся округа. Дедушка дрогнул. «Спать в 10. И пусть мама Виолы позвонит, скажет, что она не против». Когда девочки убежали, как будто их унесло ветром, Бабушка покачала головой. «Есть ведь свой дом. Зачем у кого-то ночевать? Причуды это!» Уже совсем поздно Артур и Люк принесли девочкам жучок. «Кое-как настроили, зарядили. Должно сработать. Только надо раздачу сети включить с телефона и заранее подключить устройство. Проверим сегодня звук. Мы подумали и решили, что спрячемся за морозилкой кафе. Ну, той, которую они на улице оставляют. Будем сидеть тихо, как мыши. Если что, кричи сразу. Добежим за 30 секунд». «Откуда такая точность?» — улыбнулась Роза. «Проверили», — признался Люк. «Ну, на связи». «Пока». Виола закрыла дверь и посмотрела на подругу, стоящую в розовой пижаме с зайчиком. «Может, так и пойдем?» Роза улыбнулась еще шире, и стало понятно, что ее пробирает нервный смех. «Чтобы Остин точно решил, что я ку-ку?» Если бы мама Виолы знала, что задумала дочь, ни за что не легла бы спать пораньше. Но она так устала от шитья бесконечных танцевальных костюмов, что попросила. «Девочки, не забудьте свет везде выключить». «Хорошо, мам», — невинно ответила Виола. А уже через 40 минут они с Розой выскользнули из дома на темную улицу. Они уговаривали себя, что не делают ничего плохого, ведь еще не ночь, да и дело будет на 5 минут. Прохожих почти не было. В окнах постепенно гас свет. Уверенность внушала только мысль, что Артур и Люк совсем рядом. «Ты микрофон прицепила?» — тревожно спрашивала Виола каждые 5 минут. «Говорю же, да!» — срывающимся шепотом отвечала Роза. На подходе к главной площади подруги разделились. Виола обошла ратушу, чтобы попасть на улицу за музеем, где совсем рядом темнела арка старого дома. Места мало, но достаточно, чтобы спрятаться кому-то не очень широкому. Роза осталась одна и поняла, что ей хочется плакать от страха. Это колючее чувство внезапно захватило ее. Может, потому что вечер был мрачный и дождливый, а на вышедшую на небо луну то и дело набегали черные рваные облака? И тишина. Девочка прошла мимо главного входа в музей, завернула за угол и неторопливо подошла к низкой задней двери. Проверила телефон. На экране горели цифры 22-54. Наверное, придется подождать. И когда дверь щелканьем приоткрылась, Роза вздрогнула. «Покажи телефон», — донесся свистящий шепот. «Разблокируй его». Мужская рука выдернула гаджет, что-то проверила, потом поставила устройство в режим полета и вернула. «Приноси вещь завтра сюда днем, чтобы никто не видел, что ты несешь. Мы все еще готовимся к открытию, пока не дали обратных указаний. Поэтому народу будет много. Никаких хвостов. Никого другого. Поняла? В холле будет корзинка. Не двигай ее, чтобы не попасть под камеры. Положишь внутрь, а потом пойдешь помогать стажерам. Они там будут кое-что доделывать. Мы ждем волонтеров из местной школы. Скажешь, что ты одна из них. Все поняла?» «Да», — едва слышно ответила Роза, потом прочистила горло и сказала громче. «Да, и тогда моих родителей оставят в покое?» «Смотря сколько стоит та штука». Дверь закрылась, и на переулок снова опустилась тишина позднего вечера в трясине. По договоренности четверка возвращалась в свой район разными путями. И только у дома Виолы они встретились и начали жарко шептаться. Роза все рассказала. Виола от стресса грызла ногти, а Артур расстраивался. «Но нам нужен Кирк! Надо было сказать, что только ему отдашь!» «Дура я!» — ругала себя Роза. А Люк меланхолично заметил. «Может, еще не поздно, если пойти с утра и так сказать. Но придется прогулять школу. И неизвестно, сможет ли Кирк добраться до трясины так быстро». «Узнаем!» — пожал плечами Артур. «А пока по домам. Спишемся. Завтра важный день, надо хоть немного поспать». На следующий день Роза проснулась первой. Приподнялась на матрасе, на котором спала. Накануне девочки долго спорили, и Виола так и не смогла убедить подругу занять ее кровать. «Доброе утро», — прошептала Роза. «Я пойду». «Еще же такая рань!» Виола сонно повернулась к ней. «Много дел. Высплюсь потом. Хочу успеть забежать в музей до школы». «Я с тобой», — вскинулась Виола. «Что ты? Я же как будто краду у тебя Жоду. Они не должны понять, что мы что-то замышляем. Не забудь потом закрыть дверь в сад. Я забираю око змеи». Роза наспех оделась, вышла к задней двери, спустилась с террасы и зашагала по зеленой лужайке в сторону живой изгороди. Хорошо, что не надо перелезать, как раньше, ведь дедушка с разрешения мамы Виолы сделал калитку для удобства девочек. На улице было прохладно, и Роза решила, что впервые за эту осень наденет пальто. Новое, мятного цвета и с круглым воротничком. Родителей уже не было дома, они уехали на работу в 7 утра, а бабушка готовила завтрак. Она повернулась, когда услышала стук в дверь, ведущую в сад. Поспешила открыть внучке. «О, это ты! Доброе утро! Как прошла ночевка?» Роза поцеловала бабушку в щеку и бросила шопер на диван, забыв, что внутри вместе с пижамой и зубной щеткой лежит Жода. «Отлично! Поболтали от души? Ой, то есть поработали. Чем там вкусно пахнет?» «Ничего особенного. Блины с джемом. Какао будешь?» «Буду. Но сначала в душ, а то волосы высохнуть не успеют». Бабушка покачала головой. «Вечно молодежь спешит куда-то. Ни минуты на месте усидеть не могут». Роза вышла из дома спустя 2 часа, нарядная и полная решимости. Гладкие блестящие каштановые волосы лежали волной, кончики их покачивались ниже пояса. Клетчатый черно-белый сарафан и белая блузка настраивали на деловой лад. А фиолетовые туфельки были того же оттенка, что и отяжелевший из-за Жоды рюкзак. Девочка не стала вынимать камень из шопера, чтобы ничего не испачкать, и засунула прямо так. Ободок Роза выбрала тонкий, теплого красного оттенка. Прохожие с улыбкой оглядывались на девочку. Ее стиль здорово выделялся среди оверсайз-толстовок и широких джинсов. Внимание льстило Розе, поэтому к дверям музея она подошла с легкой улыбкой. Остин не обманул. Рядом уже стояли школьники с восхищением, разглядывающие отреставрированный фасад здания. Среди них Роза увидела Кристину. Они как-то вместе ходили в художественную школу, только Роза потом бросила занятия. «Привет», — поздоровалась Кристина. «Ты тоже помогать? Ты с каким учителем?» «Мне сказали после обеда прийти. Не знаю, в чьей я группе», — ответила Роза. «Но мне нужно кое-что уточнить. О, открывают!» Школьников пустили внутрь, и девочка затерялась среди них. Остановилась в холле в растерянности. Как найти Остина, не привлекая к себе внимания? Но Розе повезло. Помощник мистера Робертса выскочил словно из ниоткуда, увидел девочку, затормозил. Потом кивнул на коробку в одном из углов, но Роза помотала головой. Отошла в соседний зал, где уже висели картины. Остин, постояв пару мгновений, последовал за ней. Они остановились у большого пейзажа, и Роза, не отрывая взгляда от березовой рощи, сняла с плеч и взвесила в руке рюкзак. «Жода здесь», — сказала она шепотом. «Но я не оставлю ее. Я хочу видеть Кирка. Откуда мне знать, что вы меня не обманете?» «Дурочка, он не станет рисковать из-за такой вещицы». «Уверены? Погуглили хоть цену. Никто не в курсе, что камень был у Виолы, даже ее мама». «И как мне узнать, что ты не обманываешь? Что тебя не подослал кто-то?» «Назначьте встречу там, где удобно вам. И когда удобно, тогда отдам». Остин подумал. Потом сказал. «Я узнаю. Но ты останешься и будешь ждать здесь. Без телефона. Времени может пройти много. Я скажу, что ты в группе волонтеров. Согласна?» Перед глазами Розы пронеслись лица друзей. Потом их план с камерой в четырехлистнике. Но вариантов особо не было, и девочка кивнула. «Никаких разговоров ни с кем. Будешь со мной архивы разбирать. Пойди к той коробке и оставь телефон там, я заберу». Роза не успела бы написать сообщение, даже если бы захотела. Она наляпала наугад пальцем что-то в чат, а потом сделала, что велели. Архив музея располагался в длинном широком помещении, сплошь уставленном стеллажами с коробками и папками. Среди темно-зеленых стен и слабо мерцающих ламп на душе становилось тоскливо. Единственное окно было зарешечено, а его мутные стекла едва пропускали дневной свет. Роза провела здесь уже 2 часа, выполняя невероятно скучную работу. Она должна была раскладывать пожелтевшие от времени листы по датам и одновременно вести их учет. «Отлично», — сказал заглянувший в очередной раз Остин. «Я не мог никого заставить этим заняться. А ты не отлынивай». «А когда?» Роза не успела договорить, мужчина перебил ее. «Когда надо будет, жди. И ты ведь понимаешь, что будет, если ты нас обманула. Только попробуй поднять шум». «Я пить хочу». Через 5 минут Остин принес 2 коробочки с соком, но без трубочек, чтобы все было тихо. И ушел, заперев за собой дверь. Роза аккуратно выпила напиток, стараясь не посадить пятно на беленькую блузку. Потом с тоской оглядела помещение. Ищут ли ее друзья? Как подать им знак? Оставалось только ждать. Конечно, Виола, Артур и Люк в это время уже места себе не находили. Сначала они хотели вломиться в музей, поднять всех на уши, но Люк уговорил их действовать более продуманно. Эмиль помог определить, откуда Роза отправила последние сообщения. Геолокация указывала на центральную площадь города. Сомнений не было. Их подруга отправилась в музей, и там с ней что-то случилось. К счастью, они встретили в коридоре школы Софи, которая рассказала, что ее сняли с последних уроков вместе с другими ребятами, чтобы поработать в музее. «Эмилю я все равно помочь не могу, так что согласилась на это волонтерство. А где Роза? Тоже там?» Артур, Виола и Люк переглянулись. «Планировала, ага. И мы тоже. Но нам пока точно ничего не сказали». Когда Софи ушла, они решили, что должны попасть в музей как можно скорее, чтобы найти Розу. Но лучше всего сделать это, не привлекая внимания. Ребята сразу отправились к мистеру Конраду и уговорили его помочь им войти в группу волонтеров. «Вы же знаете, что мы не можем жить без музеев», — взмолилась Виола. А следом все созвонились с родителями, объяснили, куда идут, и предупредили, что вернутся позже, чем планировали. «Завтра открытие, а там еще куча работы. Мистер Роберт, сами знаете где», — говорил Артур маме и папе, которые слушали его на громкой связи. «Не хотим подвести Эмиля». «Я позвоню в школу и проверю», — отчеканила миссис Ли. Но ее проверка лишь подтвердила слова сына, как и проверка мамы Виолы и отца Люка. Группа школьников отправлялась в городской музей, чтобы помочь. К чему тут придраться? «Стараемся не попадаться Остину на глаза», — предупредила Виола мальчиков, когда все 3 отправились к музею. Математик был страшно недоволен тем, что часть учеников пропускают контрольную, а вот Люк ликовал. И, как назло, прямо в холле они наткнулись на Остина. Виола быстро сообразила, что делать. Она начала жаловаться Артуру и Люку на Розу. «Вы представляете, у меня тот камень пропал, ну, который Ярл подарил. И кроме Розы никто в мою комнату не входил. Воровка, вот она кто. Только попадется мне на глаза, я с ней поговорю». Виола сжала кулаки. «Жаль, нас сюда отправили, я ее найти не успела». Остин с улыбкой прошел мимо. А ребята начали пытаться искать подругу, но сотрудники следили за школьниками, чтобы не шастали, где попало. «Слушайте», — осенило Артура, а Роза вчера жучок выключила?» «Не знаю», — ответила Виола. «Она сняла его, и все, кажется». «Отлично! Сейчас напишу Эмилю». Их друг проверил технику и убедился, что запись продолжает вестись и приходить на облако. «Одно шуршание скрежет», — написал вскоре Эмиль. «Похоже, микрофон где-то глубоко в сумке. Точно не подвал, иначе сигнал бы не дошел толком, там стены толстые. Я могу слушать, я в наушниках. Папа все равно спит. Если вы сумеете как-то шуметь, ритмично стучать рядом с жучком, я услышу». С этой минуты троица по очереди начала отпрашиваться в туалет. Раз за разом. Шныряли по лестницам, дергали дверные ручки, а по запертым дверям стучали, выбрав особый ритм на мотив старой детской песенки «Ах, в саду роза красная». Смена волонтеров начала заканчиваться, когда усилия ребят увенчались успехом. Эмиль написал, что услышал звук. «Это зеленая дверь на втором этаже», — жарко зашептал Люк. «По времени совпадает. Напиши Эмилю, может, он поймет, что за комната». Тот прислал ответ почти молниеносно. «Архив. Самое дальнее помещение. Туда без нужды никого не загнать, потому что годами документы просто скидывали в папки, и все». «Где там рядом можно спрятаться?» — спросил Артур. «Там нигде. Но можно в подвале, в моей каморке. Код от замка 876543». «Розу заставили ждать, Кирка, я не сомневаюсь», — сказала Виола. «Сейчас я отпрошусь и попробую поговорить с ней через дверь. А потом пойдем вниз». «Как?» — растерянно спросил Артур, ведь кругом было столько народу. Никто не отменял открытие, несмотря даже на состояние мистера Робертса, поэтому готовились к 16 сентября вовсю. А дальше время понеслось, как кадры старой киноленты. От стресса ребятам казалось, что кто-то шевелит их волосы на затылке ледяными пальцами. Трудно действовать в неопределенности, а когда есть цель, психика будто высвобождает дополнительные ресурсы. Виола добралась до архива и сумела привлечь внимание Розы, которая от облегчения расплакалась. «Остин сказал, что отведет меня в подвал, когда Кирк придет. Запретил даже словом с кем-то перемолвиться». «Мы будем там, в каморке Эмиля», — пообещала Виола. «С тобой все хорошо?» «Да, только устала и пыли надышалась. Но это ерунда. Хорошо, что вы здесь». Спуститься в подвал незамеченными было труднее, ведь ребят было трое. Идти решили по очереди, да еще и стараясь обходить камеры. А перед этим делано выражали недовольство трудной работой так, чтобы минимум пары школьников знали, что Артур, Виола и Люк только и думают о том, как сбежать домой. На случай, если Остин станет их искать. Каждый брал с собой какую-нибудь коробку, чтобы объяснить, если понадобятся свои действия сотрудникам музея. Артур чуть не попался Остину, но вовремя спрятался за плечистого мужчину, тащившего тяжелую стойку для проектора. Следом за Артуром в подвал мышкой спустилась Виола. Последним явился Люк. Его перехватила невысокая пожилая женщина с кудряшками и отправила вешать таблички. Но мальчику удалось сбежать, и вскоре он присоединился к друзьям. В подвал мало кто спускался, и троица смогла все обсудить, потому что ждать пришлось долго. Они жалели Розу, которая одна томилась в плену. Обсуждали, как выбить признание из Кирка и как записать его слова на камеру, которую Артур прихватил с собой. Время до закрытия тянулось бесконечно, но когда наверху начали стихать шаги, в души ребят прокрался страх. Получится ли воплотить задуманное? Сейчас или никогда? Вряд ли они смогут обдурить Остина и Кирка еще раз. Тонкий громкий голос Розы привел друзей в чувство. «Если вы меня обманете, я на вас порчу наведу!» «Да помолчи ты!» — прошипел Остин. «Сама же все испортишь!» Артур, державший смартфон наготове, тут же застрочил Эмилю, который только этого и ждал. «Проверяй звук!» Через минуту пришел ответ. «Ничего, пусть подрубится к Wi-Fi, пароль пришлю». «Стой здесь», — сказал Остин. «Кирк сейчас будет. А я узнаю, все ли ушли. Заодно покараулю, чтобы никто не вздумал спуститься». Стук его ботинок затих где-то наверху. Роза тихонько спросила. «Вы тут?» «Да», — с жаром ответил Артур. «Переложи жучок повыше. Я качаю приложение для него, поставлю по Wi-Fi». «Какой жучок?» — удивилась Роза. А потом спохватилась. Вчера она не вытащила устройство из шопера, а после положила туда же око змеи. Девочка торопливо принялась выуживать микрофон. Потом спрятала его в нагрудный карман блузки. Она успела вовремя, потому что кто-то начал открывать дверь подвала с улицы. Кирк вошел небрежно, будто в любимый бар по дороге с работы. Роза пыталась разглядеть лицо, скрытое низко натянутым капюшоном, но в подвале было слишком сумрачно. Мужчина достал из широкого кармана куртки ощерившийся антеннами прибор. Уверенно подошел к единственной в коридоре розетке, сел рядом на корточки и подключил устройство к сети. Потом с кряхтением поднялся и потер ладони. Вот теперь можно и поговорить. Жучок в кармане Розы тихо пискнул и затих. «Что это?» — испуганно спросила девочка. «Ха, ты думала, что сумеешь нас обмануть?» «Нет, копов ты не привела, и то верно. Я проверил. А вот прослушку какую-то захватила, небось. Так вот, это глушилка связи, чтобы никто не подключился». Артур потерянно опустил руку со смартфоном. Виола зажала рукой рот. Их план не сработал. Справятся ли они с Кирком? Да и Остин может вернуться в любой момент. «Я отдам вам жоду, если вы пообещаете не трогать моих родителей. Дайте мне расписку, чтобы я могла быть уверена, что вы отстанете». Голос Розы тонко звенел, то ли от страха, то ли от гнева. «И вообще, не появляйтесь больше в трясине!» «Это без проблем», — усмехнулся Кирк. «Но и ты помалкивай. И никаких идиотских расписок. То, что вас припугнули, — это ерунда. В нашей власти гораздо больше. Не хочешь проблем у родных? Со здоровьем. Значит, отдашь мне эту штуку, уйдешь отсюда и забудешь, что здесь видела и слышала». «Договорились», — согласилась Роза. А что ей еще было делать? И тут Артур вспомнил. Жучок работает только от сети, а вот камера, лежащая у него в кармане, ведет запись на собственное хранилище. Мальчик дрожащей рукой вытащил устройство и закрепил на рубашке. Знаками показал Виоле и Люку, чтобы спрятались под компьютерным столом Эмиля. Первым звуки услышал Кирк, начал вертеть головой. «Что это?» Артур вышел из каморки, широко распахнув дверь. «А какие у нас гарантии?» — дерзко спросил он. Кирк отшатнулся от неожиданности, опустил руку в карман объемной черной куртки, спросил хрипло. «И много вас там?» Мужчина стремительно подошел к каморке Эмиля, дернул дверь и никого не увидел внутри. Виола и Люк в это время сидели под компьютерным столом, скрючившись как креветки, и с трудом могли дышать. Артур громко сказал: «Меня одного достаточно. Я хотел защитить Розу, поэтому нашел ее». Мальчик шагнул к подруге. «Я тебе говорил, не верь им. Они только хуже сделают». Артур начал срывать с ее плеча рюкзак. Девочка оторопела на миг, потом от неожиданности стала защищаться. «Ты что, дурак? Виоле этот камень не нужен. А они сказали, что оставят родителей в покое. Тебе своих не жалко, а мне моих да». Артура начала пробирать дрожь и нервный смех. Он начал импровизировать, чтобы отвлечь Кирка от каморки. При этом старался держаться к нему лицом, чтобы поймать того в объектив камеры. «Отдай рюкзак, это фигня! Я нашел в коробках того старика кое-что получше!» Мальчик кивнул в сторону подсобного помещения, где хранились раньше те самые ящики, что было прекрасно известно Кирку. Мужчина шагнул к нужной двери с сорванным замком, распахнул ее и увидел внутри лишь кучу мусора. «Так, мне это надоело». Преступник достал из кармана нож. Артур встал перед Розой. «Но вы же сами знаете, что там было много ценного. Директор отдал вам не все. Самое дорогое он спрятал». «Козел!» — рявкнул сквозь зубы Кирк. «Я так и знал!» Подумал и продолжил. «Ты сможешь доказать это?» Артур растерялся. Он думал, Кирк будет просить его отдать несуществующую ценность, а вместо этого... Роза думала о другом. Она следила за мужчиной, ходившим перед ними из стороны в сторону, от одной стены коридора к другой под хруст песка. И вдруг вспомнила голос Виолы. Она говорила что-то о ботинках. В крохотное оконце пробился последний красный закатный луч солнца, и у Розы перед глазами появился снимок, который сделал Артур, когда хотел доказать Виоле, что пыль на полу подвала похожа на реагент, а не на песок. Непонятные закорючки на отпечатках подошв. Фирменные ботинки, шнурки которых стоят, как вся обувная коллекция Виолы. И логотип на подошве. А еще красивые голубые глаза и широкая белоснежная улыбка. «Никакого Кирка-преступника не существует, верно?» Механическим голосом спросила вдруг Роза. Артур так удивился, что отвлекся от Кирка. Тот замер у стены и медленно повернул голову к Розе. «А я не верил, когда мне рассказывали о вас». Хрипота из голоса Кирка исчезла. Он знакомо звучал мягко, низко и обволакивающе. «Я думал, в газетах вас просто пиарят. Глупые детки-детективы отвлекают внимание от проблем мэра. Или что-то в этом духе». «Остин!» — дошло до Артура. «А где Кирк?» В возникшей паузе Остин рассмеялся, снял капюшон. Голубые глаза его казались ледяными. «На рыбалке». Встретился с ним в пабе, когда старик планировал уехать на несколько недель в лес, где даже сеть не ловит. «Устал, — говорит, — от людей. Неплохой человек. И документы так удобно потерял в тот день. То-то его ждет сюрприз, когда он вернется из отпуска. А вы? Что с вами теперь делать? Остается только убить вас». Артур сжал кулаки, отодвинул Розу за спину. Девочка сердито поджала губы, потом выпалила в лицо преступнику. «Вы в центре города. Вас найдут. Эмиль знает о вас. Он, как и мы, раньше думает, что вы мелкая сошка. Но теперь понятно, что это все сделали вы. И зачем? Вы же и так богаты, судя по одежде». Это прозвучало до крайности глупо и наивно, но Остин ответил. «Это правда. В деньгах я не нуждаюсь. Мне нужен Робертс в каждой бочке затычка. Робертс, отнимающий у меня командировки и проекты из года в год. И даже теперь директором сюда назначали меня, пока Бенджамин не вылез из какой-то индийской дыры и не выразил желание где-то осесть. Индия, может, и сойдет ему с рук. А вот крупные махинации, да еще с дорогими предметами. Так, а теперь слушайте внимательно. Убивать вас мне и правда не с руки. Но вы пойдете со мной в полицию, и там расскажете о Кирке. И о том, как я спас вас, случайно оказавшись на работе в позднее время». «Зачем нам это делать?» Артур, как загипнотизированный, смотрел на нож в руках мужчины. «Потому что в моих силах испортить жизнь и вам, и вашим дурацким семьям. Мои амбиции — ничто. Но вы перешли дорогу людям с большими связями, так что выбор за вами». Роза начала плакать. Она всхлипывала все громче и громче, а Артур, пытаясь закрыть ее от ножа, громко начал уговаривать преступника. «Мы все сделаем. Поедем куда надо. Я поеду. Только ее не трогайте, хорошо? «Все будет хорошо. Все будет отлично. Да, давайте уже!» Последнее было обращено к Виоле и Люку, которые, взяв в комнатке Эмили его гигантскую вазу, наконец дотащили ее до Остина, стоящего к ним спиной. Подняли сосуд и с глухим стуком обрушили на преступника. Роза от испуга выронила рюкзак. «Не зря мама Эмиля принесла эту громадину сюда на удачу. Как знала!» — усмехнулся Артур, которого начала бить крупная дрожь. Роза запричитала на одной ноте. «Только бы мы его не убили! Только бы мы его не убили!» «Камера цела?» — деловито спросил Люк. «Надо выкачать из нее данные. А еще этого придурка связать. Тоже мне злодей с речью в кульминации». Пока Артур и Люк взялись за это дело, Роза подняла с пола рюкзак и тут заплакала по-настоящему. «Виола, прости! Я не хотела!» Знаменитое око змеи оказалось расколото пополам.